все находились под ментальным контролем. А если я верно понимал эмоциональный настрой самого менталиста, эти видео уже ночью должны были появиться в сети, тогда как дочку чиновника предполагалось прикончить, заставить разогнаться на автомобиле и врезаться в ворота императорского дворца. Компонент дворцовой интриги, который был обязан ударить по стабильности трона и пошатнуть его, а заодно сильно уронить рейтинги одобрения императора, которые и без того были не слишком высокими. Китайский менталист еще не понимал, что это уже не важно, кто именно победит в их аппаратной схватке, уже не имело ровным счетом никакого значения. Тварь все равно подомнет и раздавит всех. Конечно, если я ее не остановлю, атаковал я сразу же, усилив все тот же ментальный щуп, провел его через защиту противника и ударил по сознанию примуса. Тот честно пытался сопротивляться, но смог продержаться, буквально секунду. Одаренному из этого мира никак не выстоять против мастера, что идет по пути разума, даже если он пока находится на уровне силы одной из младших ступеней. Когда он отключился, спал временный контроль над разумами всей четверки, что самозабвенно развлекалась в постели. Что забавно, сама девушка, по-моему, просто впала в состояние шока от происходящего, а двое мужчин едва ли не отпрыгнули от нее в сторону. Зато третий, на котором она лежала, продолжил свои движения. Ради справедливости, ее тело тоже, по инерции, сделало еще несколько рывков бедрами, разум не сразу остановил мышцы, а потом мужик просто обхватил ее за задницу и принялся насаживать. Впрочем, я все равно сразу же отключил их, погрузил в долгий сон, который продлится, как минимум 12 часов. Когда они придут в себя, этот мир уже будет другим. Либо я выиграю и у него появится шанс на свободу, либо проиграю и тварь получит человечество в свое полное и безраздельное владение. Вот кем я плотно занялся, так это менталистом. Сначала уложил в его голове мысли конструкцию, которая обеспечивала полный контроль и давала мне возможность узконаправленной связи. Грубо говоря, я чувствовал объект в каждый конкретный момент времени и мог установить с ним канал связи. Такой контакт засечь достаточно сложно, на что и делался расчет. Потом перепрошил некоторые базовые установки его разума, одновременно ломая и выжигая установленные им же самим ментальные предохранители и блоки защиты. Как и любой другой одаренный, который работал с чужими сознаниями, этот всерьез опасался, что его возьмут под контроль, и постарался максимально перестраховаться, что само собой, ему не слишком помогло. Закончив с основными процедурами и убедившись, что у примуса нет ни единого шанса что-то предпринять, проверил его память. И вот тут, меня ждало кое-что интересное. Сам он формально числился в полиции, но при этом состоял в чем-то вроде закрытого клуба для менталистов из самых разных ведомств. Несколько десятков самых сильных одаренных Пекина, которые работали с чужими сознаниями. Опять же, практически идеальный вариант для развития успеха, что невольно наводило на мысль о подставе. Но, во-первых, я так и не смог зафиксировать поблизости чего-то тревожного, а во-вторых, ради чего подсовывать мне аватара с подобными воспоминаниями, я не понимал. Раз уже противник действительно выяснил, где я нахожусь или заранее узнал, куда я иду, намного проще было отправить сюда адептов. Сотни и тысячи одаренных, которых у меня попросту не получится взять под контроль, а к ним добавить энное количество ракет и снарядов, которые бы накрыли этот район города. Да, для такого понадобилось бы одобрение китайских властей, но что-то мне подсказывало, с этим проблем не возникло. Особенно теперь, когда Рим можно было считать частью коалиции. У Китая не оставалось иного выхода, кроме как примкнуть к новому союзу и признать их концепцию твари в качестве единственно верной. Потому как в противном случае, империя Цин будет вынуждена в одиночку противостоять Риму и Японии. Возможно, не прямо сейчас. Для начала им потребуется разобраться с Африкой, но потом они однозначно возьмутся за Китай. Как мне казалось, переговоры уже вовсю шли и могли завершиться в любой момент. Тем не менее, захваченного менталиста я проверил еще трижды. И только потом, убедившись, что все работает как надо, а он на самом деле функционирует в режиме аватара, вывел того в коридор. Хотя, перед этим активировал его источник, превратив в одаренного, который идет по пути разума. Спустившись вниз, внушил портье за стойкой, что пока не стоит ни при каких обстоятельствах, соваться в номер китайца. Ну а потом было такси и поездка в тот самый клуб. Пока аватар был в дороге, я продолжил сканировать его память, перебирая все, что известно об этом объединении. Формально, он сейчас и правда ехал в клуб. Членство по картам, завтраки, обеды и ужины, неформальные встречи. Днем это было место, которое посещали многие одаренные, самого разного профиля. А вот вечером превращалось в территорию менталистов. Алкоголь, оргии, безумные придумки, на которые те шли, чтобы развлечься. Теперь, после осмотра всей памяти этого человека, жалости внутри меня не было вовсе. Осталось только желание добраться до цели и раздавить врага. Впрочем, когда китаец оказался в здании того самого клуба, меня ждал неожиданный сюрприз. Пассивная способность, которая собирала данные о людях, без моего активного участия, все еще работала. Пусть и на гораздо меньшие расстояния от тела аватара. Как бы там ни было, сейчас я чувствовал двух адептов твари, которые находились в одном из залов. Глава 23. Опасения по поводу обнаружения одним из адептов у меня, само собой, имелись. Но с другой стороны, ментальная защита была выставлена, канал связи на данный момент был крайне узконаправленным, а никаких активных действий я не предпринимал. Поэтому, просто провел аватара в одни из залов для отдыха и больше двух часов старался не привлекать к нему никакого внимания. Заодно посмотрел, как отдыхает высший свет китайских менталистов. Ничего интересно, скажу я вам, все одно и то же, либо полное подчинение и захлестывающее желание противоположного пола, либо игры с разумом. Первый адепт покинул заведение через час, второй провел здесь еще чуть больше часа, развлекаясь сразу с группой девушек, но наконец ушел и он. К тому моменту внутри оставалось всего семеро одаренных, но этого было достаточно, я бы даже сказал, более чем. Особенно, если учесть, что каждый являлся примусом или секундусом по римской классификации силы, то есть располагал либо первым, либо вторым рангом мощи. Под контроль я их взял всех одновременно, после чего повторил ту же самую процедуру, что провел с первым и выделив для управления аватарами 8 отдельных потоков сознания, прошерстил их память. Основные моменты, которые меня интересовали, адреса иных менталистов высших категорий силы, либо домашние, либо те, где их можно отыскать в такое время. И само собой, мне были нужны места скопления одаренных нужного профиля. С этим повезло только через пару часов, когда число аватаров перевалило через полсотни и среди них оказался преподаватель, да не обычный, а военного университета. Сразу 114 курсантов, которых можно было использовать. И все они прямо сейчас находились в казармах. Завести аватара на территорию университета оказалось несложно. Собственно, какие могут быть проблемы, если он там преподает, да еще и носит погоны генерала армии Китая. Адептов твари на территории университета не оказалось. Поэтому я воспользовался ситуацией и взял курсантов под контроль, а потом объявил об организации выездного занятия и организовал транспорт. Даже если у кого-то возникнут вопросы по этому поводу, то все чисто, в самом учебном заведении не осталось ни одного человека, который находился бы под ментальным контролем, а документы на выездное занятие были оформлены по всем правилам. Такие тут действительно существовали. Правда, обычно не в ночное время, но мало ли что взбрело в голову генералу. Больше сотни аватаров, пусть откровенно слабых, но они могут взять количеством. К тому же, их можно использовать в качестве сопровождения более сильных фигур. Когда время перевалило за 4 часа ночи, я приступил к следующему этапу. Пекин был проверен практически полностью. 16 потенциальных целей оказались адептами, их я трогать не стал. Гибель любого из этих идиотов может дать твари знать о моем местонахождении. Рисковать не хотелось. Зато в моем распоряжении оказалось почти 2500 менталистов, чьи источники уже были активированы. Осечка случилась только в одном случае. У одного из тех самых курсантов оказался не путь разума, а иной. Пришлось вырубить его и оставить. А вот все остальные были разбиты на группы и сейчас покидали Пекин. Все двигались разным транспортом, часть на ведомственных или частных самолетах, некоторые вертолетами, другие загрузились в скоростные поезда. Этим нужно было достичь ближайших мегаполисов, где и заняться своим делом. Вот группам, чьей целью были более удаленные города, потребовался иной транспорт. В среднем дорога заняла около 2 часов. По мере прибытия, аватары сразу же подключались к процессу, обрабатывая других менталистов и постепенно наращивая количество подконтрольных мне одаренных, идущих по пути разума. Да, в других городах их было куда меньше, чем в столице. но зато действовать можно было более открыто, число адептов твари там тоже отличалось в меньшую сторону. К тому же, пока часть прибывших аватаров сканировала мегаполис, в поисках нужных объектов, другие разъезжались по территории, либо поездами, либо по автострадам, в редких случаях, при помощи вертолетного такси. Чаще всего я перебрасывал их в другие крупные города провинции, которые имелись поблизости, либо к университетским городкам, которые были выстроены на удалении от мегаполисов, плюс к военным базам, на которых тоже имелось приличное количество одаренных. В 9 утра я был готов начинать. За это время разум лишь однажды вынырнул из чертога, чтобы сходить в туалет, да влить в тело большую порцию крепкого кофе. Организму тоже была необходима бодрость, чтобы работать в подобном режиме. Нагрузки, которые сейчас испытывала тонкая часть моего сознания, и вовсе были запредельными. Суммарно, под моим контролем было больше 800 аватаров, не в режиме автономии, как те, которые участвовали в захвате Африки, а полностью подчиненные, то есть каждым требовалось полноценно управлять, что означало наличие такого же количества выделенных потоков сознания, которые не просто обрабатывали информацию или направляли действия чьего-то физического тела, но и были своего рода отдельными дубликатами мастера разума. Каждый начнет действовать самостоятельно, руководя действиями аватара и направляя его удары. Чертог, безусловно, помогал справиться. Без него реализация настолько масштабной задачи была невозможна. Но я все равно изрядно вымотался. К тому же, связь с самыми дальними аватарами приходилось держать через цепочку ретрансляторов. У меня не хватало сил, чтобы контактировать с ними напрямую. Это забирало немало дополнительных сил. Поэтому, как раз в 9 утра, я повторно вынырнул из чертога. Глянув на напряженную рану, растянул губы в усмешке, чувствуя, как ноют занемевшие мышцы челюсти. «Все готово. Пара минут отдыха и начинаем». Та втянула ноздрями воздух и кивнула мне, бросила взгляд на дверь, потом посмотрела в окно. «А если они сразу ударят по отелю, что тогда делать?» Поднявшись на ноги, я замер, ожидая, пока тело придет в себя от долгого ничего не делания. Сам же скосил глаза на девушку. «Не ударит. Знали бы, где мы, уже давно появились. Раз тут никого, значит и о нас неизвестно, а пока выяснит, будет уже поздно». На секунду прервавшись, добавил: «Лучше сделай мне кофе и бутерброд». Желудок почему-то совсем пустой. Синеволосая качнула головой, поднимаясь на ноги. «Легко тебе говорить, хотя бы делом занят, а я просто сижу здесь и жду». Технически, мне было совсем нелегко, но я прекрасно понимал, что она имеет в виду, и отчасти ее понимал. Сам не люблю ждать, особенно, когда исход какого-то события зависит не от меня, а завязан на действия совсем другого человека. Тогда как мне остается просто сидеть на месте и тупо пялиться в стену, не зная, чем себя занять. Хотя, стоит признать, в этом мире таких ситуаций практически не случалось. Через несколько минут Ранна вернулась в гостиную с чашкой кофе и сэндвичем из пары тостов, между которых лежала пара толстых кусков колбасы и сыр. В процессе этого условного завтрака я пробежался по последним новостям в сети. Ничего интересного или критичного за ночь не произошло, разве что появились новости о предполагаемой встрече императора Рима с правителем Японии. А вот принц Островной империи решил наведаться в Китай, провести дипломатические переговоры. Но все это должно было произойти либо завтра, либо в течение дня, тогда как я нанесу свой удар буквально через считанные минуты. Так что ни одна из этих новостей уже не имела никакого значения, ровным счетом никакого. Я все равно уничтожу врага до того, как настанет время их реализации, или не уничтожу. Но боюсь, в таком случае мне будет все равно, сбудутся изложенные в материалах прогнозы со слухами или нет. Переглянувшись с Ранной, улыбнулся девушке и снова улегся на диван. Сейчас мне даже элементарные движения собственного тела контролировать удавалось с трудом. 800 потоков раздробленного сознания давали о себе знать. Как только нырнул в чертог, стало немного проще. Растянутое время высвобождало дополнительные ресурсы и ослабляло давление на разум. Вот и все, пора начинать. Еще несколько мгновений я все же помедлил, оценивал обстановку, проверял информацию от аватаров. Откровенно говоря, было немного страшно. Я ни разу не работал с таким количеством проводников моего влияния и не представлял, какую нагрузку сейчас придется пережить сознанию. Как, через какие-то считанные секунды, стало понятно, колоссальную. Я бы даже сказал, запредельную. Аватар ударили разом, охватив огромную территорию, в основном подчиняя себе одаренных, но затронули и часть обычных людей. Высшее военное командование, офицеры полиции и специальных служб, гражданские бюрократы. Единственным, кого они пока не трогали, стали адепты твари. Количество подконтрольных объектов росло стремительно. Каждый аватар охватывал определенную территорию, на которой, как правило, находились тысячи одаренных. Порой десятки тысяч, если речь шла об университетских городках или военных базах. И это только самые очевидные цели. Те, что были видны сразу и отчетливо. Грубо говоря, первая волна обрушилась на места скопления одаренных. Туда, где их было много и можно было установить контроль разом над всем. Точный подсчет, по понятным причинам, был затруднен. Но их точно было больше миллиона. Прямо сейчас мои аватары генерировали мысли конструкции, интегрируя их в разумы целей. Создавали сети, устанавливали каналы связи. Когда они отработали задачу первой волны, я понял, что вторую в своем текущем состоянии просто не потяну. Слишком мало у меня оказалось сил. Разум либо разорвет в клочья, либо возникнут проблемы с управляемостью. Например, я потеряю несколько сотен потоков сознания, а значит исчезнет контакт с таким же количеством аватаров, каждый из которых управляет тем или иным числом одаренных. Поэтому пришлось действовать по одному из запасных вариантов. Я потянулся к разумам тех, кто уже находился под контролем. Каждого, в чьем сознании сейчас находилась мысли-конструкция, которая удерживала одаренного на коротком поводке, одновременно с этим давая мне доступ к его силе. Я сконцентрировался и потянул из них энергию, разом из всей той массы, что уже была подмята. Пока только часть, я не опустошал никого полностью, не разрушал их источники и не убивал, только забирал часть их силы. Куда ее направить, у меня тоже сразу нашлось, на ту самую вторую волну. Поиск частой сетью, перехват и контроль отдельных одаренных, которые не угодили под первый удар. Сейчас я хотел забрать всех, кто оказался на охваченной территории, добраться до каждого, включая и тех, кто не имел отношения ни к одной из формальных структур и не проходил обучение. Действовать стало на порядок легче. Теперь у меня была мощная подпитка в виде 1,5 миллионов батареек, пересчитать взятых под управление одаренных, сейчас тоже получилось. Имелось, правда, и веское «но». Подобная конфигурация однозначно была заметна. Не нужно быть менталистом, чтобы осознать, происходит нечто из ряда вон выходящее. Ну а уж адепты твари, точно должны были догадаться. Умея они проворачивать нечто подобное, и мне пришлось бы тяжело. Собственно, монстр из-за грани мог бы запросто сделать проводником своей силы, одного из рабов и обрушиться всей своей мощью на тот же Пекин. Прямо сейчас, пока я еще не был готов, но в моем прошлом мире, у них так не получалось. Каждый из адептов был чем-то вроде проводника силы, но частица твари, что имелась внутри, выступала лишь в качестве мутагена и катализатора. Да, контакт с хозяйкой у нее имелся, но он использовался лишь для установки связи, а не передачи силы. Тварь ее лишь забирала, получая свою долю от поглощения жизни каждого одаренного. Конечно, был иной вариант, куда более грустный. Та версия монстра из-за грани не делилась силой, потому что это было нерационально. В отличие от текущего случая, где один мощный удар по Пекину мог решить всю судьбу конфликта. Как только меня не станет, все остальное перестанет быть проблемой, и адепты твари легко станут хозяевами планеты. Проверить это заранее было невозможно. Оставалось лишь надеяться, что подобный исход невозможный враг, что скрывался где-то запредельно далеко, не сможет меня достать. Через какой-то момент времени произошел прорыв на новую планку силы. Следом еще один. А когда я подключил к делу 1,000,000 новых батареек, третий. Возможно, даже несколько подряд. Сейчас я был уверен, что достиг потолка. Снова стал мастером разума вне рангов и категорий. Скорее даже более мощным, чем был раньше. Этот мир открыл куда больше возможностей для развития, чем мой старый. Одновременно с ростом моих возможностей, выросли и силы аватаров. Теперь их радиус действия накрывал практически весь Китай, а те, что добрались до юга, еще и захватывали Юго-Восточную Азию. Более того, я сходу подминал менталистов на границах своей сферы влияния, вбивал им в голову новые установки и превращал в аватаров, сразу же повторяя этот фокус. Контролируемая территория стремительно расширялась, захлестывая громадной волной весь земной шар. Вот я уже чувствую одаренных дели, которые становятся частью моей глобальной сети. С противоположной стороны, дотягиваюсь до Филиппин. Находится даже пара аватаров на территории Японии. Среди тех одаренных, которые не проходили обучение, так что в качестве проводников они сейчас слабы, но я с лихвой компенсирую это своей личной мощью и уровнем мастерства. Сейчас мне не просто доступны все старые фокусы, я могу гораздо больше, чем раньше. Пожалуй, я в десятки раз сильнее себя старого, и по мере того, как в сеть вливаются новые и новые миллионы одаренных, мощь только растет. Вот и провинция Рима. Теперь я с легкостью сокрушаю зеркальную защиту и добираюсь до разума всех одаренных до единого. Не существует в этом мире брони, которая могла бы остановить моих аватаров. Африка. Вбираю в себя тех менталистов, которые были самыми первыми аватарами. К счастью, не забываю сохранить им определенный уровень автономности. Устанавливаю контакт с ошеломленной Салвиц, которая сейчас в штабе, стоит перед картой, размышляя, как быть, когда Япония и Рим вместе ударят по континенту. Женщина, шокированная моим размахом и силой, опускается на стул. Северная Америка, Австралия, вся Европа, инки и ацтеки, острова. Если я кого и упускаю, то это те одаренные, что находятся на бортах подводных лодок или в открытом океане, далеко от берегов, но их немного. Все остальные, под моим контролем, или на прицеле. В моей сети около 70 миллионов батареек. Я использую далеко не все из них, и даже те, которые задействованы прямо сейчас, отдают мне лишь небольшую часть своей силы, крохотную. Резерв еще велик. Сейчас я ощущаю себя практически всесильным и тщательно давлю это чувство. Во-первых, на планете еще около 12 миллионов адептов твари. Именно столько объектов сейчас под моим прицелом. А во-вторых, сам монстр из-за грани тоже никуда не делся. Я чувствую внимание этой злобной внеземной суки, которая наблюдает за моими действиями. И как только понимаю, что она пытается отыскать центр, раскинутый по миру паутины, наношу удар сам, разом, по всей планете. Убиваю и уничтожаю ее адептов. Где-то силами одаренных или обычных солдат, которые получили соответствующий приказ. Но чаще всего при помощи ментальных ударов. Разрываю их броню, выжигаю сознание, ликвидирую ту частицу твари, которой та с ними поделилась. Заодно отправляю на тот свет и римского императора, который сейчас кажется откровенным слабаком. Для того, чтобы его убить, требуется совсем немного усилий. Даже если добавить сюда силы, которые нужны для полного истребления претарианцев и тех, кого он контролирует из числа знати, с тотальной зачисткой адептов, это все равно не сравнить. Правитель Японии тоже гибнет, как и почти все военное командование островной империи. Отправляется на тот свет блондинка из Индии. Перед тем, как ее сознание гаснет, заглядываю в глубины памяти. Надо же, не соврала. Ей и правда практически 1000 лет, и за это время девушка успела сменить массу имен. Хотя, какая это девушка в таком-то возрасте? Впрочем, это ее не спасает. Будь она свободна, я бы обязательно поболтал. Но она приняла в себя частицу врага, а значит должна умереть. К тому же секрет долголетия я из ее памяти успешно извлекаю. Обрушиваюсь на новые и новые цели. Выжигаю, сокрушаю, уничтожаю. Миллионы адептов твари по всему миру умирают. А десятки миллионов свободных одаренных расстаются со своей силой. Сейчас мне даже не нужно дробить сознание на отдельные потоки. Разум становится настолько запредельно мощным, что способен управлять каждым аватаром без подпорок в виде дробления на части. По сути, он считает все контролируемые объекты своим неотъемлемыми частями, начиная от аватаров и заканчивая обычными одаренными, внутри разума, в которых сейчас находятся мысли конструкции. Я даже не подозревал, что такая мощь возможна. Пожалуй, это даже немного пугает. Прямо сейчас я могу легко уничтожить население любого континента. Просто взять людей под контроль и приказать им умереть, или натравить друг на друга, заложить им в головы любые установки, превратить в послушных болванчиков. Да вообще, могу сделать абсолютно все, что взбредет в голову. От того, что кто-то располагает подобной мощью, становится не по себе. Даже если учитывать тот факт, что этот кто-то, я сам, добираюсь до последних адептов твари, тех, кто каким-то чудом выжил во время первого удара, но попал в поле моего обзора сейчас. Обрушиваюсь на них, разнося разумы в клочья. Теперь враг лишен подпитки со стороны планеты. Осталось разобраться с основной целью. И как мне кажется, сил для этого более, чем достаточно. 30-ка во время своего сражения за будущее человечества, могла только мечтать о подобной мощи. Располагай мы тогда такой, все закончилось бы за считанные минуты, обойдясь без малейших потерь, и сильно сомневаюсь, что кто-то бы рискнул нас потом трогать. Даже пойди мы прежним путем и прими решение о невмешательстве в дела обычных людей и государственных структур. Чтобы лезть к тем, кто может ударить в ответ настолько сильно, нужно очень сильно не хотеть жить. Я собрал силы в кулак и возродил в памяти схему прорыва за грань, выхода к обиталищу твари, где та станет уязвима. И тут она нанесла свой ответный удар. Глава 24. Такого я не ожидал, даже не предполагал, что она сможет нанести удар самостоятельно, пробить грани и обрушиться на меня. Возможно, она и правда отличалась от того монстра, против которого я сражался в своем старом мире. Но если и так, то только в худшую сторону. Удар был чудовищен. Ментальная атака такой мощи, что наверняка зацепила весь город. Я едва успел прикрыть Ранну и Айлу, защитив их от мощи первой волны, после чего принялся наращивать броню, слой за слоем, перемежая типы и классы, делая ее разной по свойствам и характеристикам. Раньше все это было недоступно, а некоторые вещи я вовсе не осознавал. Например, не представлял, что ментальная защита может настолько критично отличаться своей структурой и свойствами, или что используемая одаренными энергия неоднородна, а еще пластична и подвержена изменениям. Для того, чтобы манипулировать силой на таком уровне, потребовалась мощь десятков миллионов одаренных, которые подпитывали ею всего одного человека. Да, я по-прежнему не забирал у них всего, и до разрушения источников с полным уничтожением силы дело тоже не дошло, но и того, что пока имелось, более чем хватало для противодействия твари. Она давила, рвалась к цели, проламывая один слой брони, чтобы завязнуть в следующем, и в какой-то момент, видимо, осознала, что таким образом ей ничего не добиться. По крайней мере, я не видел иной причины для остановки атаки. А именно это и произошло. Враг прекратил обрушиваться на мою защиту. Тварь остановилась. Я потянул мощь со всей своей сети, собираясь нанести ответный удар. Оформил ее в виде концептов, которые тридцатка использовала в прошлом, добавив еще несколько вариантов от себя лично. Некоторые я придумал уже после той битвы, пока прогонял в голове ход сражения и размышлял, что можно было бы сделать иначе. А идеи некоторых пришли в голову только сейчас, по той простой причине, что раньше я не мог и помыслить об управлении подобной запредельной силой. А потом внутри моего сознания раздался тихий шепот. «Ты слышишь меня?» Это было настолько неожиданно, что я на всякий случай просканировал собственный разум на предмет сбоев или постороннего проникновения. А шепот проявился вновь. «Не бойся, я лишь хочу поговорить. Предложить мир. Ты хочешь, чтобы люди жили счастливо. Я тоже этого хочу. Все просто. Она это всерьез? Тварь решила со мной пообщаться? Я подозревал подвох, но сейчас вся планета была в поле моей видимости. За исключением некоторых слепых пятен, да. Но даже если там были адепты монстра из-за грани, сделать они уже ничего не могли. К тому же, все атакующие концепты были готовы. Все, что требовалось для последнего удара по врагу, грубо говоря, стояла на взводе. Поэтому я ответил, точно таким же образом, как она смогла пробиться ко мне, мысленным посланием, прошедшим через броню и не содержащим в себе силу. Было бы неплохо, имейся возможность таким образом атаковать противников. Но, к сожалению, подобный формат подходил исключительно для передачи информации. Хотя, если вспомнить, что я только что скопировал его у твари, разложив по составляющим ее энергию и повторив тот же самый фокус, то факт невозможности нанесения таким образом ущерба скорее радовал. Иначе она могла бы поджарить мне мозги. Ты пыталась захватить землю, хотела мира, могла просто уйти. Несколько секунд стояла тишина. Мне даже показалось, что на этом наш разговор будет завершен и продолжения не последует. Но тут пришел ответ. Я слаба, обрела разум, но неполноценная физически. Человечество нужно мне для выживания, но намерения уничтожать твой вид у меня не было. Посмотрим сам, взгляни, что я могу им дать. Она действительно показала масштабный и длинный видеоряд, который, к счастью, состоял из массива коротких записей, видимо, созданных самой тварью, так что я мог просмотреть их все одновременно. Тут было немало всего, от излечения любых болезней и фактического бессмертия, доступного для всех и каждого, до новых вариантов использования силы. Другие варианты ведения сельского хозяйства, иные стили городской архитектуры, технологии космических полетов. Даже схемы постепенной колонизации Марса. Все это выглядело неплохо, если не вспоминать, кто именно демонстрировал мне картинки. Если же вспомнить, то информация немедленно воспринималась как пропагандистский штамп врага. Такие всегда выглядят привлекательно, но на деле оказываются пустышками. К тому же, как она планирует всего это добиться, если вдруг предположить, что все это – безумная правда. Подмять под себя весь мир и всю власть, сделать послушными сначала правителей, потом высшее звено бюрократии, а следом и всех управленцев и офицеров, до самых низших ступеней, собственно, если тварь установит контроль над всеми одаренными, то после этого остановить ее будет уже практически невозможно. Да, возможно, она приведет человечество к условному процветанию и реализует все, что мне показала. Потому что стадо должно расширяться и пастись на новых полях, без особого права выбора и свободы, идти куда скажут и делать то, что нужно. Совсем не тот вариант, который выглядел бы привлекательным. Скорее всего, это ложь. Но если вдруг правда, то ты собиралась лишить человечества высшей ценности, свободы. В сознании неожиданно прозвучал тихий смех. Надо же, даже голос подобрала грамотно. Приятный женский тембр, с бархатистыми нотками. А разве люди свободны? Подумай сам. В лучшем случае они существуют внутри системы, где путь от низового активиста до политика крупного масштаба занимает много лет, а каждый новый шаг оборачивается новыми договоренностями. Почти все теряют себя на этой дороге и становятся бездушными винтиками. На секунду замолчав, продолжила. Ну а в худшем, люди с радостью отдают эту свободу. Меняют на палку колбасы и кусок хлеба, лживые обещания о стабильности в завтрашнем дне или любую другую приятную им ложь. Добровольно и сами. Потом, некоторых их них прозревают. Но чаще всего бремя перемен достается их детям. Ты считаешь, они и правда считают свободу высшей ценностью? Стоило признать, тут она права. Количество диктаторов и автократов, которые готовы играть на комплексах своих граждан, говоря им то, что они хотят услышать и сохранять власть, велико. Но с другой стороны, у людей все равно остается выбор, практически в любой ситуации, за крайне редким исключением. Внутренне поморщившись, я еще раз проверил ситуацию. Ничего не изменилось, ни одного действия, ни в одном уголке земного шара. Тварь ждала ответа, и я озвучил его. Пусть так, тем не менее, следующее поколение получит свой шанс, а рано или поздно, люди научатся на ошибках. Пусть не сразу, пусть через кровь и боль, пусть через массу упущенных возможностей, но это лучше, чем вести их железной рукой в стерилизованный рай. Теперь та ответила практически сразу, без всякой паузы. Думаешь, сотни миллионов голодающих согласятся с тобой? Те, кому нечем кормить своих детей, те, кто больные и вот-вот умрут. Их всех можно спасти, накормить, обогреть, дать великое будущее, каждому, без крови и боли, без страданий. И свободу забирать никто не будет, они будут сами по себе. Никакого контроля над личной жизнью. Я лишь установлю запрет на убийство себе подобных и на конфликты. Думаю, ты и сам бы не против этого. Не дав мне ответить, немедленно начала излагать дальше. И еще вопрос, почему ты решил, что имеешь право говорить от имени всего человечества? Миллиарды людей избрали тебя, они голосовали, поддержали тебя другим способом. Может быть, всемирно известная личность с непререкаемым авторитетом? Почему именно ты решаешь, кому из них жить, а кому умереть? Не по праву ли силы? Раз так, почему ты рассказываешь про идеалы, которые сам же и нарушаешь? Забавно. Такое впечатление, что со мной сейчас говорила не тварь, а какая-то совсем иная личность. Вернее, по ощущениям, я вовсе беседовал с женщиной, которая пыталась убедить меня оставить эту затею. Только вот была пара небольших проблем. Во-первых, это скорее всего было ложью. В том плане, что не собиралась эта сука из-за грани что-то делать во благо человечества. Вполне вероятно, она лишь планировала сожрать его, усилиться и двинуть куда-то дальше. По своим собственным, непонятным для человеческого разума дела. А во-вторых, перед этим она развязала глобальную войну, фактически напрямую управляя Японской империей. С заверениями в миролюбии и запрете на конфликты, это никак не вязалось. Ты ударила первой. Япония начала войну под твоим руководством. Ты заставила склониться ФАС, а потом Рим, и пыталась убить меня, прежде чем начать беседу. Сейчас мы говорим лишь по той причине, что у тебя это не получилось. Вот теперь, она пару секунд помолчала, потом осторожно отметила. Я не начинала этот конфликт первой. Ты заявил об угрозе, которая исходит от меня, обвинил в том, что я собираюсь уничтожить человечество, заставил меня действовать более активно, испугал. А как, значит, я вынудил это создание бояться, и оно со страху развязало мировую войну и попыталось превратить людей в своих рабов. Хотя именно об этом я и предупреждал всех остальных. Милый поворот беседы, ничего не сказать. Ты же не думаешь, что я действительно во все это поверю? Тварь снова помолчала, потом неожиданно уточнила. Тебе так сложно поверить в чистую правду? Я не нашелся, что сразу ответить, а она неожиданно продолжила. Хорошо, пусть ты не веришь мне, но ты ведь веришь себе, правильно? Что, если у тебя будет возможность контролировать все происходящее? Прямо сейчас в твоих руках громадная сила, мощь, которая сравнится с моей. А если я добавлю немного своей энергии и покажу тебе, как производить процесс ее изменения, ты сможешь покинуть этот мир, перебраться ко мне, мы сможем действовать бок о бок, и ты проследишь, чтобы я не нарушила обещаний. Снова короткая, буквально на доли секунды, пауза и женский голос. А потом, когда ты поймешь, что я держу свое слово, то сможешь вернуться в старый мир и направить их на путь истины, как ты и хотел. Вокруг масса миров, и ты можешь принести справедливость в каждый из них. Подумай над этим. Какое количество человеческих жизней ты можешь спасти? Скольких уберечь от гибели? Что-то тут было не так. Разговор длился слишком долго и перетек совсем в иное русло. К тому же, как бы это странно ни звучало, я начинал колебаться. Вот прямо сейчас чувствовал терзание, из-за которых скрежетал рассудок. Это было неправильно. С чего мне раздумывать, если надо просто уничтожить тварь? Зачем я вообще с ней говорю? Мысль скользнула искряющейся молнией по разуму и сразу же пропала. Вместо этого пришла другая, нужно ответить, подобрать аргументы и дать ответ, убедить самого себя, что я все делаю правильно, а потом уничтожить ее. Это казалось верным, спокойным, рассудительным и рациональным. Только вот какая-то часть моего сознания испугалась своих собственных мыслей, настолько, что потянулась к созданной глобальной сети из десятков миллионов одаренных, что замерли сейчас в ожидании, пока решится судьба целого мира, и потянула из них силу, на этот раз никого не жалея и ничего не оставляя, без полного выгорания источников, но со стопроцентным опустошением. Я выбирал максимум доступного, и да, теперь это уже делал я, а не отдельная часть моего разума. По мере того, как вливалась свежая энергия, приходило и понимание происходящего. Тварь все же атаковала. Это был не просто голос. За счет передачи данных подобным образом, она внедрила в мое сознание свои компоненты. Крохотные, практически невидимые и ни на что не влияющие. Но они помогли ей сформировать своего рода канал связи, когда я ответил, а потом оказывать влияние на меня, постепенно меняя структуру моей собственной энергии, влияя на мысли и заставляя сменить точку зрения. В конце концов, я бы поддался, наверняка, согласился бы стать таким же, как она, и открылся, подставившись под удар, а она просто забрала бы всю мою силу себе, разом опустошила весь резервуар, после чего продолжила захват планеты, либо банально воспользовалась бы уже готовой сетью из тех одаренных, что находились под моим контролем. Ей помешал предохранитель, хитроумный концепт, который должен был зафиксировать влияние на мой разум, если я таковое пропущу, и вернуть мне контроль. Этого у мысли конструкции сделать не вышло. Слишком много я вобрал в себя силы. На такое концепт рассчитан не был. Тогда сработала его собственная резервная часть. Он перестроился, адаптировавшись под текущие задачи, и попытался сообщить мне, что дела идут совсем не так, как мне это кажется. А когда это не вышло, попытался сам поднять свой вес, начав забирать силу из сети. Как итог, я снова контролирую свой разум, а тварь выброшена далеко за пределы брони. Она пыталась пробиться ко мне вновь, теперь уже на совсем других энергетических частотах. Но работа над ошибками была проведена, теперь у меня имелся новый слой брони, который не пропускал ровным счетом ничего. Ни одно из ее обращений не могло добраться до адресата, а значит и вред нанести это создание тоже не могло. В конце концов, монстр из-за грани банально ударил силой, снова попытавшись пробить мою броню. Да, на этот раз все было сделано чуть более хитроумно, комбинированная энергия, которая включала в себя и тот вид, что был способен проходить через классическую защиту, видимо считала, что стоит прорваться через первый слой новой брони, как вновь выйдет добраться до моего сознания. Это было критической ошибкой, как минимум, По той причине, что таких слоев брони у меня было уже ровно 10, а пробить она смогла лишь самый первый из них. Сделать еще одной попытки я ей не дал. На момент собравшись, ударил всем, что готовил, полным боекомплектом. Это был настоящий бортовой залп из абсолютно всех орудий. Десятки видов концептов и сотни их вариантов. Колоссальная мощь, безумное, запредельное количество энергии, которое могло бы, наверное, расколоть континент, а то и целую планету, если сосредоточить ее давление в одной единственной точке. Эффект наступил сразу же. Я даже почувствовал это. Лопающуюся защиту твари, ее страх, ее боль и ее смерть. Какое-то время я просто наблюдал, ждал, проверял, а убедившись, что все на самом деле чисто и враг уничтожен, расхохотался. Впрочем, почти сразу взял себя в руки, проверил целостность грани, залатал пару оставшихся пробоин, перераспределил ресурсы сети, дал указания аватарам, скорректировал мысли конструкции одаренных. Превращать их в рабов я не хотел, но и хаос с их участием мне был не нужен. Временно выставленные ограничения на убийство, грабеж и насилие любого рода, если речь не идет о самообороне или защите гражданских лиц, должны были тут помочь. Еще раз проверил все и, не выдержав, сообщил всем членам группы об успешном выполнении задачи, а потом, наконец, распустил плетение сети, прекратив быть ее центром, и вынырнул из чертога. Первое, что я увидел, был устремленный на меня взгляд Ранны. Прикусив губу, девушка внимательно наблюдала за мной, то ли ожидая, пока приду в себя, то ли желая быть уверенной, что я все еще дышу. Стоило мне поднять века, как в воздухе сразу же прозвенел вопрос. «Все, ты справился?» Я пошевелил пальцами рук и, не рискуя пока принимать сидячее положение, посмотрел в глаза девушки. «Тварь мертва», та неверяще и робко улыбнулась. «А что теперь? В смысле, что станем делать дальше?» Я снова пошевелил пальцами рука и тоже разжал губы в усмешке. «Мы, почти ничего. А вот, человечеству, боюсь, предстоит изрядно потрудиться». Эпилог 1. Я не стал занимать место около трибуны выступлений, куда меня хотели усадить. На месте, что специально подготовили над ней, подчеркивая статус, размещаться тоже не захотел. Да и вообще, настоял, что мне лучше не присутствовать в зале. Хотя бы для того, чтобы не смущать своим видом всех делегатов. На самом деле, сегодня был важный день. Тот самый, когда все страны мира должны были приблизиться к вечному миру и процветанию. По крайней мере, так об этом рассказывали в медиа и рекламных буклетах. На деле, я надеялся, что они хотя бы не поубивают, к херам, друг друга, когда я уберусь отсюда. Определенные основания надеяться на положительный исход дела у меня были. Армии, безусловно, существовали, но правила войны жестко регулировались. Специальный военный кодекс, принятие которого было обязательно для каждого солдата или офицера. Скажите, что они наплюют на этот документ, как только дело дойдет до настоящего столкновения. Безусловно, так бы оно и было, если бы не одно маленькое и совсем крохотное «но». В процессе принятия присяги, каждый получает мысли-конструкцию, в которую закладывается принцип следования документу. Когда я это предложил, масса людей посчитала, что теперь им будут промывать мозги. Мои слова о том, что это концепт, который интегрируется в разум человека и сразу же уникализируется, создавая ему ментальную броню, а для доступа требуя уникальный ключ, никого не убедили. Хотя это было чистой правдой, для того, чтобы внести изменения в мысли-конструкцию, требовалось участие, как минимум 5 одаренных, идущих по пути разума и представляющих разные ведомства. Более того, за вмешательством следили представители корпуса контроля. Люди, которых наделил властью я сам, собственноручно выставил им установки и присвоил полномочия, обеспечил ментальной защитой, которую не взломать никому в этом мире, а потом поручил следить за соблюдением законов в плане вмешательства в чужой разум. Все члены корпуса, добровольцы, менталисты, которые сами решили послужить новому миру. Именно они следят, чтобы корректировки установок при помощи мысли-конструкций производились строго в соответствии с законами. Вернее, они надзирают за ведомствами, которые подобные вмешательства осуществляют. Что касается концептов, то теперь они применяются ко всем, кто идет на государственную службу или побеждает на выборах. Никакой коррупции, никакой лжи, никаких подковерных интриг. Политическая жизнь стала пресной, и теперь журналисты в основном пытаются выяснить, кто с кем спал и оценивают секретарш до секретарей. Но зато качество управления серьезно выросло, не говоря о безопасности на улицах. Тот же самый подход использовался не только по отношению к полиции. Допросы подозреваемых тоже производятся при помощи концептов, а в виновных закладывается отвращение к любой противозаконной деятельности. Жестко, возможно, но если человек угнал машину, то знал, на что шел, и уж тем более, если он напал на другого гражданина. Хотя, наказания за убийство и изнасилование немного иные. В первом случае, срок либо смертная казнь. Если до высшей меры виновный не дотягивает, то сначала проводит мучительные десятки лет в тюрьме, а потом выходит на свободу. С концептом в голове, само собой, не способный не то, что украсть жвачку в магазине, а даже просто подумать об этом. В случае с насильниками, либо смерть, либо физическая кастрация и срок, а потом та же самая схема. Надо сказать, теперь безопасно почти везде, даже в глухих уголках, где раньше пьяная гопота могла сотворить с любым человеком такое, что потом его было не опознать, не говоря уж о том, что они делали, если к ним в руки попадала девушка. Теперь им страшно, наказание неизбежно, это известно каждому. Полиция будет искать и рыть землю, а если ничего не найдет, то запустит процесс опроса при помощи мысли-конструкции, работая по удаляющемуся радиусу от места преступления. Согласно протоколам, в случае необходимости будет опрошено все население земного шара, но преступника отыщут и покарают. Только псих станет нарушать закон, если на 100% уверен, что его накажут, и ни одного варианта скрыться, даже теоретического, нет. К счастью, психов не так много. Сегодня же главы государств должны скрепить подписями новый договор, пакт о мире и сотрудничестве. Тот самый, в котором объединили суть многочисленных отдельных договоренностей в области безопасности и экономики, теперь это должно стать единым документом. Заодно предусмотрены и единые органы управления, которые будут отвечать за контроль над выполнением условий пакта. Первой на трибуну поднимается Салвиц. Я хотел поставить ее командовать корпусом контроля, но женщина отказалась. Вместо этого она стала главой Римской Республики. Теперь это принцип Сената, который управляет многочисленными провинциями. К тому же, она оказалась идеальной компромиссной фигурой. С одной стороны, истинная римлянка, что сопротивлялась узурпатору, а с другой, командир карфагенских легионов. Напряжение между Карфагеном и Римом никуда не исчезло. Право на свободу выбора я у людей тоже забирать не стал, так что военные действия могут начаться все равно, строго по правилам, но тем не менее, война есть война. Более того, национальные правительства могут переиграть и другие правила, за исключением тех, которые требуют контроля над бюрократами и законодателями высшего звена. Это сфера ответственности корпуса контроля, и в случае нарушения, они могут применить силу. Точно так же, как способны начать следствие, если заподозрит, что в отдельном государстве законы изменили, отойдя от процедуры. Пока ни одной предпосылки для подобного поворота событий нет, но я предпочел перестраховаться заранее. В конце концов, люди есть люди, и они всегда найдут лазейку. Пусть не сейчас, когда мир побывал едва ли не на грани гибели, а позже, но сильно это ситуацию не изменит. Когда Салвиц закончила свою речь, к трибуне вышла Падма. Перед тем, как распустить сеть и окончательно расформировать ее, я кое-что сделал. Нет, не наделил индианку силой, но дал абсолютную защиту, как от ментальных атак, так и от иного воздействия. Щиты создаются сами, автоматически. Всем управляет концепт внутри. Если честно, результат я хотел получить несколько иной, но на радостях, да еще и в спешке, совершил ошибку. Впрочем, вышло все равно неплохо. Разве что в ее случае, всем остальным придется поверить мне на слово, никто не в состоянии просмотреть концепт под мои заложенные туда правила. Впрочем, лгать я само собой не стал, они полностью соответствуют тем, что имеются у других глав государств, разве что с небольшим дополнением, которое касается крохотного подразделения, что глубоко засекречено и должно начать действовать только в том случае, если падет корпус, а Падма обязана их поддержать. Как ни крути, сейчас она глава ФАС, и в любом случае, останется пожизненным членом Верховного Совета Союза, за которым закреплены особые контрольные полномочия. Сидни, к неожиданности для меня, не стала проявлять интереса к политике, но и со мной отправиться не захотела. Вместо этого, сводная сестра Тиа возглавила один из телеканалов, который сейчас работает на территории всего мира. Иногда мне кажется, что это только из-за того, что на журналистов не распространяются ограничения государственных служащих. А там, как знать, забираться к ней в подкорку, чтобы это выяснить, я не стал. Рэдди стал главой корпуса контроля. Не то, чтобы я полностью доверял старику, но особого простора действий у него все равно не было. Вернее, ровным счетом никакого. О чем я предупредил заранее, должность командующего корпусом нелегка. Даже если нарушителем будет твой друг или родственник, задачу придется выполнить. Сделать иначе не позволит мысли-конструкция в голове. Конечно, есть другая опция – подать в отставку и оставить это дело кому-то еще. Такую возможность я тоже предусмотрел, зафиксировав тот момент, что одновременно в отставку может подать не больше 5% личного состава корпуса. Потому что, как я и говорил, человеческий разум остер на разнообразные придумки. Я стою на неприметном балконе, наблюдая за выступлениями лидеров и овациями зала. Дождавшись, пока они подписывают документ, выскальзываю в коридор и быстро добираюсь до комнаты, где меня ждут остальные. Рэнна, Фабия, Айла. Если по поводу первой я не сомневался, то остальных пытался переубедить. Не слишком успешно, стоит признать, потому как обе сейчас стоят передо мной. На всякий случай, спрошу еще раз, вы точно готовы? Неизвестно, что нас встретит в моем старом мире. Вполне может статься так, что за это время там появились мастера разума, не уступающие мне в силе. Или был разработан способ ликвидации одаренных. Вы все можете погибнуть. Я обвел их пристальным взглядом, а ответом мне послужили 3 довольные улыбки. Не сказать, чтобы я рассчитывал на внезапное изменение точки зрения, но на всякий случай должен был поинтересоваться. В то, что ситуация пойдет не так, если переход окажется успешным, я не верил. Нужно было случиться чему-то абсолютно безумному, чтобы в том мире появился мастер разума, который обошел бы меня по силе. Но вот в самом концепте перехода, я уверен не был. Базовая схема позаимствована из памяти твари, к которой я получил доступ в тот короткий промежуток времени, когда она умирала. Все остальное я доработал самостоятельно. Оставалось только проверить все это в работе, что, по понятным причинам, до этого момента было невозможно. Путешествие между мирами – это не междугородные поездки, слетать туда-сюда, обернувшись за пару часов, не выйдет. Одной энергии на переход уйдет столько, что потом придется собирать десятки лет, в следующий раз под рукой не будет новой твари. Не говоря уже о том, что тело и разум при слишком раннем повторном прыжке могут запросто разъединиться. Вот чего мне точно не хотелось, так это снова очнуться в теле какого-то пацана, и бегать потом объяснять, что я не психопат, а тот самый спаситель мира. Конечно, если в случае сбоя, я вообще попаду туда, куда надо. В общем, вернуться назад и проведать остальных, мы сможем не раньше, чем лет через 50. С учетом того, что технологию бессмертия я у твари тоже позаимствовал и она сейчас проходит тестирование, не так уж и много. Можно подождать. Готовы? Получив 3 синхронных кивка, я усмехнулся и запустил концепт перехода. Эпилог 2. Бартис буквально ворвался в свой особняк. Он спешил сообщить своей жене прекрасную новость. Уже завтра ее муж станет лидером совета, который победил на честных и открытых выборах, обойдя всех конкурентов. То, чего они ждали так долго, наконец произошло. Пролетев через холл, взбежал по ступеням на 2-й этаж. Представил, как обрадуется жена, как кинется его обнимать. Ведь он делал все это ради нее, ради ее улыбки и радости. А еще ради ребенка, само собой, маленький сын, которым его отец не успевал восхищаться. В гостиной оказалось пусто, как и в комнате отдыха. Да где же она? На всякий случай заглянул в спальню, но и там никого не оказалось. Может, уехала за покупками, но машина вроде в гараже. Да и не собиралась она сегодня никуда. Стоп, а это что за звук из его кабинета? Неужели решила почувствовать себя на его месте? Может, готовит сюрприз? С радостной улыбкой Бартис распахнул двери и замер. Сюрприз действительно был, только не слишком приятный. Его жена устроилась на столешнице, широко раскинув ноги, а между них пристроился один из его протеже, тот самый, которого Бартис когда-то выдернул из самых низов, возведя к вершине, а теперь тот приводил к вершине блаженства его жену. Первой его заметила именно она, моргнув, с трудом сфокусировала взгляд на мужа, извиняюще улыбнулась. А что мне было еще делать? Ты постоянно занят. Внутри у мужчины все перевернулось. Парень, стоящий к нему спиной, шагнул в сторону, и Бартис машинально опустил взгляд между разведенных ног. Почувствовал, как сжались в кулаки пальцы. Ну, такое бывает. Протеже смотрел на него с невозмутимым видом. Как будто и не произошло здесь ничего страшного. Как будто не он трахал его жену. Бартис сделал шаг вперед. Еще один. Стоп, надо остановиться, успокоиться. Ребенка я признаю. Тест надо только сделать. Что, сын не его? Отпрыск этого выродка. Ярость захлестнула сознание, и мужчина бросился вперед. Забыв о своих способностях, схватился за статуэтку. Ударил. Еще раз. Снова. Глянув на тело, которое валялось на полу с проломленным черепом, развернулся к жене, но увидел лишь голый женский зад, что исчез за дверью. Сразу же бросился следом. Правда, не догнал сразу, блядская сука оказалась быстрее. Он бежал за ней через весь громадный особняк. Сам не помнил, откуда в руках оказалось оружие. Хороший ствол, надежный. Автомат с магазином на 29 патронов. Рывок вперед. Вот и она исчезает за створками дверей. Вскинув оружие, он выпустил очередь. Потом еще одну. Расстрелял все, что было в магазине, и побежал. А распахнув двери, замер. Родители. Они лежали, изрешеченные пулями. Точно. Сегодня они должны были приехать в гости. А он? Как так? Нет. Рухнув на колени, мужчина взревел от ярости. Почему? Как он мог в них попасть? Что мешало им закричать? Боль терзала и рвала изнутри. Жена наверняка уже давно уехала из дома и сообщила в полицию о тройном убийстве. Но сейчас ему было плевать. Как он мог убить тех, кто всегда его любил? Как? Скрип двери. Подняв голову, он сквозь слезы увидел ее лицо, и в этот раз ударил силой, не сдерживаясь, в полную мощь. Он не знал, зачем она вернулась, накинув на себя полупрозрачную рубашку, под которой ничего не было, но сейчас он наконец разделается с ней. Только вот она осталась стоять. Бартис смахнул слезы и увидел изломанное тело сына, которое валялось около стены. Кровавое месиво, на которое можно было разглядеть только лицо. «Я хотела сказать, что тот ублюдок солгал, сын твой, а сам он заставлял меня с ним спать, шантажировал, угрожая уничтожить тебя, но ты, такие, как ты, недостойны жизни». Он пытался что-то сказать, объяснить, но рот открывался и закрывался, не издавая ни звука. Тогда как жена медленно приближалась, держа в руке откуда-то взявшийся пистолет, остановившись в паре шагов от него, задумчиво добавила: «А знаешь, я ведь даже не буду о тебе плакать». Слова резали и кромсали, полосовали душу, которая и так заживо горела от понимания того, что он сотворил. А потом грянул выстрел, следом за которым появилась тупая боль в груди. Следом ударил второй. «Сдохни, тварь». Он слышал все выстрелы, вплоть до восьмого. Любимая жена всадила в него полный магазин. Все вокруг окуталось мраком. Но уже через секунду снова появился свет. Небольшой кабинет с каменными стенами. Пара светильников по бокам и чья-то фигура за столом. Бартис присмотрелся. Как он здесь оказался? Кто это? Стоп, это же. Но откуда? Он же мертв. Его разум попытался сбежать, но распался. И как это возможно? Это просто сон. Надо проснуться. Немедленно. Это не сон. Ты ведь об этом думаешь? Правильно. Каждый раз одно и то же. Так предсказуемо. Стоит тебе добраться до конца цикла, как разум становится вялым. Но ничего. Возможно, лет через 10 я придумаю что-нибудь новое. Бартис прикинул в голове варианты, постарался абстрагироваться и ответил то, что первым пришло в голову. Лет через 10 я могу и сдохнуть. Человек за столом расхохотался. Я же говорю, предсказуемый. Всегда одно и то же. Люди теперь бессмертны, Борт. Представляешь? Это значит, что твое маленькое приключение может затянуться очень надолго. Где-то, даже не знаю, в диапазоне «отпусть этот мудак мучается вечно, да ну может 3000 лет хватит». Как думаешь, сколько ты уже здесь? Мужчина напрягся, пытаясь отыскать в памяти хотя бы что-то реальное. Мысль, которую можно было бы привязать к дате или событию. Да хотя бы что-то. Не напрягайся, Борт. Ты скоро все вспомнишь. Передавай там привет моему братцу и любимой. От моего оригинала, который решил оставить тут свою небольшую копию. То есть меня, автономную, к слову говоря. Так что твое приключение на следующие 10 лет я и правда придумываю сам. Ответить Бартис уже не успел. Все расплылось в полутонах. А потом он почувствовал ломоту в мышцах и легкий ветерок. Открыл глаза, проморгался, обнаружил, что лежит на чем-то вроде медицинского ложемента. К рукам тянутся капельницы, мышцы прямо сейчас массируются, видимо, чтобы избежать отека, а помещение неплохо вентилируется. Вон и медицинская аппаратура есть. Он чуть повернул голову и нервно усмехнулся. Слева лежал брат того мужчины, которого он только что видел, а вот справа виднелось обнаженное тело его бывшей девушки, которая когда-то предала мастера разума, уйдя к брату. Не успел он подумать о том, чтобы снять путы с рук, как память потоком залила сознание. Он вспомнил все, что происходило за последнее время, все варианты своих иллюзий, все, что успело случиться за эти десятилетия, а может и века. Слишком уж плотный поток информации хлынул в голову. Только что спокойный мужчина забился и завыл раненым зверем. «Не еет, убейте меня, прошу, просто убейте, не надо, сколько я уже здесь, ну пожалуйста, убейте, не снова, нет». Вопли затихли так же быстро, как и начались, и Бартис обмяк. Через 10 минут открыл глаза второй мужчина, что скоро тоже разразился потоком беспорядочных криков. Следом наступила очередь девушки, а потом в маленькой комнате воцарилась тишина. Я заблокировал телефон и отложил его в сторону. Пожалуй, надо будет придумать что-то новенькое. Моя автономная копия хороша, но последнее время повторяется все чаще. Возможно, стоит вовсе пересмотреть формат наказания, отправить их в шахты, что будут существовать только внутри их собственного сознания, и заставить трудиться ради освобождения. Лет 5, например, а когда сдадут норму выработки и будут готовы выйти на волю, все обнулить. Хотя нет, тоже скучно. Да и в целом, за прошедшие 2,5 века, злость слегка угасла. Прежнего желания обеспечить им максимальную жестокость наказания не было. Может и правда оставить все на дубля? Пусть старается. Долго тебя ждать? Я повернулся к открытой двери и усмехнулся. Вот уж чего не ожидал, так это того, что через 250 лет мы с Ранной все еще будем вместе. Впрочем, пожалуй, самой девушке об этом лучше не говорить. Да и Фаби с Эйлой, с которыми за последнюю сотню лет Ранна все же смирилась, наверное, тоже. Сбросив халат на пол, я направился к двери, за которой скрывался крытый бассейн, распахнул дверь и столкнулся с хитрым взглядом обнаженной девушки, которая замерла около своего лежака. «Знаешь, у меня тут появилась пара идей, как нам разнообразить сегодняшний досуг. Тебе понравится».